при чем здесь Веня?» — сказал он. «Вы что-то знаете?» «Знаю», — сказал я, «но скажу только вам». Я приподнял брови. Сильчик все же опрокинул себе в глотку содержимое рюмки, закусил его рыбой. Костяшкой указательного пальца смахнул с правого глаза слезу. Он поставил рюмку на столешницу. Взглянул на меня. «Говори», — скомандовал Игорь Матвеевич. «Раиса моя секретарша. У меня от нее секретов нет». Я пожал плечами. «Ладно, как скажете». Вынул из черного конверта еще одну фотографию, на этот раз черно-белую, бросил ее на скатерть перед вторым секретарем Новосоветского горкома КПСС. Тот опустил взгляд и тут же ладонью припечатал фотографию к столешнице. Сильчик обжег меня гневным взглядом. «Что это?» – спросил он. «Откуда у тебя эта мерзость?» Я глазами показал на сидевшую слева от меня женщину. Игорь Матвеевич понял мой намек, он перевел взгляд на свою молодую спутницу. «Рая, иди потанцуй», – сказал Сильчик. Рая посмотрела на выглядывавшие из-под мужской ладони края фотографии. «Что-то не хочется», – ответила она. «Нет настроения». Оставила мою ногу в покое, присосалась к бокалу с вином. «Потанцуй», – я сказал. Повысил голос Сильчик. Он хлопнул по столу прилипшей к его ладони фотографией. Подпрыгнула расставленная на столешнице посуда. Раиса обиженно поморщила нос. «Зайка, но ведь сейчас медленный танец», — сказала она. «Разве ты не видишь?» Женщина ткнула пальцем с ярко-красным ногтем в сторону танцплощадки. «Значит, танцуй медленно», — велел Сильчик. «Иди». Рая вздохнула, демонстративно неохотно встала со стула. Помахала густо намазанными тушью ресницами. «Хорошо, хорошо», — сказала она. «Я около стойки постою. Не буду вам мешать, мужчины». Она задела меня кокетливым взглядом и зашагала между столов. Ни я, ни Сильчик не посмотрели ей вслед. Игорь Матвеевич приподнял руку. На этот раз фотография осталась на скатерти. Он плотно сжал губы, уставился на фото. Посмотрел на фотографию и я, хотя видел ее уже не раз. Этот кадр я показал Сильчику не случайно. Намеренно положил фото наверх стопки, потому что именно на этом кадре у Венчика, сидевшего на диване рядом с Ингой Рауди, была самая глупая улыбка. Секретарь комсомольской организации «Мехмашина» на фотографии расположился вплотную к комсоргу группы АИНТ-73. На расслабленно замершей в кадре Рауди красовались только солнцезащитные очки, которые скрывали лишь ее глаза. На Венчике не было даже этого элемента одежды. Веня Сильчик радостно улыбался, а его тело не выглядело расслабленным. Игорь Матвеевич все же отвлекся от созерцания обнаженных тел, обратил внимание на меня. «Откуда у тебя эта гадость?» – спросил он. Я покачал головой. «Это не просто гадость, Игорь Матвеевич. Это плевок в лицо ленинскому комсомолу, коммунистической партии, нашему правительству и всему нашему социалистическому обществу. Это, как вы выразились, гадость – не что иное, как наглая и подлая попытка расшатать наше общество изнутри, услужливый и унизительный реверанс пропитанному пошлостью капитализму. В этой гадости четко видно влияние лживых иностранных голосов, наложенное на тоску по империалистическому прошлому нашей страны. Именно так это выглядит со стороны. Тут даже пояснения не нужны. Вот, полюбуйтесь и на другие материалы». Я положил на скатерть черный конверт, подвинул его к раскрасневшемуся Сильчику. «Эти фотографии сделаны в квартире вашего сына, Игорь Матвеевич. Он сам их сделал во время прошлого комсомольского собрания. Они являются собой иллюстрацией к той сексуальной распущенности, которую он, как секретарь комсомольской организации, проповедует среди комсомольцев Новосоветского механико-машиностроительного института. Подобные вещи тлетворно влияют на разум и помыслы молодежи, а потому их распространители и создатели буквально впрыскивают яд в умы советских студентов. Это бомба. Бомба, заложенная, в том числе, и под вас, Игорь Матвеевич. Загляните в конверт». Второй секретарь Новосоветского горкома КПСС схватил конверт и вынул из него сразу всю стопку фотографий. Я увидел на его лице примерно то же брезгливое и удивленное выражение, с которым сегодня взглянул на эти фото Коля Уваров. Игорь Матвеевич одну за другой перекладывал из стопки на новую стопку фотографии. Не моргая, смотрел на изображение голой Инги Рауди, рядом с которой на каждом третьем снимке появлялся замерший в разнообразных вульгарных позах комсомолец Вениамин Сильчик. «У мальчика хорошая фантазия», — сказала сегодня про эти снимки Маргарита Лаврентьевна. «Его папашу Кондрашка хватит, когда он это увидит». Я заметил, что Игорь Матвеевич потирал рукой карман своей рубашки на левой стороне груди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, пели со сцены. Сильчик с заметным усилием оторвал взгляд от фотографий, поднял на меня глаза. «Где ты это взял?» — повторил вопрос Игорь Матвеевич. Он навалился локтями на столешницу, подался вперед. Его голос гневно дрожал. «Эти фотографии вчера вечером мне напечатал приятель», — ответил я. «Не переживайте, Игорь Матвеевич. Он прекрасно хранит чужие секреты, если я его об этом прошу. А сделал мой приятель эти интересные фото с пленки, которую я позапрошлой ночью нашел в квартире вашего сына. Скажу точнее, с одной из трех добытых мною пленок. Хоть память укрыта такими большими снегами, все еще звучала песня. Позапрошлой ночью, да, Игорь Матвеевич, позапрошлой, когда вашего сына увезла машина скорой помощи, ведь она же его увезла, я, признаться, этот момент не уточнил». Сильчик задержал дыхание, но через 3 секунды выдохнул. «Так это ты его, я, Игорь Матвеевич, конечно же, я, допина, но не до смерти», — перешел к новому куплету певец. Я услышал, как чиркнул зажигалкой сидевший за соседним столом мужчина, запах табачного дыма усилился. Я заметил, что на скулах и на щеках второго секретаря Новосоветского горкома КПСС появились пунцовые пятна. Сильчик схватился руками за края столешницы, сверлил мое лицо взглядом. Стоявшая перед ним на столе рюмка едва заметно задрожала. Графин, где еще осталось граммов 100 прозрачной жидкости, дернулся, звякнул стеклянной крышкой. На тонкой, но короткой шее Игоря Матвеевича под морщинистой загорелой кожей напряглась жила. Сильчик уперся животом в стол, медленно поднимался. Маленькие пластмассовые пуговицы его рубашки постукивали о край стола, будто подсчитывали удары сердца, одна за другой они появлялись над белой скатертью. «Да я», — сказал Сильчик, — «тебя». Он встретился взглядом с моими глазами, замолчал. «Как будто ищу ответа», — слушал я песню. Сквозь пролетавшие над нашим столом облако табачного дыма разглядывал большие зрачки и красные полоски кровеносных сосудов на глазах Вининого родителя. Второй секретарь Новосоветского горкома КПСС замер, так и не выпрямившись во весь рост, уперся в скатерть ладонями. Пуговица, которая находилась на уровне его пупка, то поднималась над столом, то пряталась обратно, будто у Игоря Матвеевича задрожали ноги. Я не моргал, не шевелился. Прекрасно представлял, какое впечатление производил на Сильчика мой взгляд. Мне его не раз описывали в прошлой жизни. Я снова пожалел о том, что не смотрел вот так же, когда мне на самом деле было 20 лет. «Сядь», — сказал я. Игорь Матвеевич дернулся, но не выполнил мое распоряжение. Я видел переполнявшие его чувства, удивление, возмущение, злость и ненависть, боролись с тяжестью моего взгляда, которая тянула Сильчика вниз, к стулу. Вспомнил, как бодался взглядами с Игорем Матвеевичем в прошлой жизни. Тогда я не считал себя проигравшим лишь из упрямства. «Сядь», — повторил я, накрыл ладонью стопку черно-белых фотографий, придвинул ее к себе. Сильчик не опустил взгляд, продолжил борьбу. Облаком, сизым облаком, пел на сцене артист. Туман из табачного дыма над нашим столом рассеялся. Он улетел в сторону входа в подсобку, через которую я попал в зал. Но новое серое облако уже плыло от стола соседей ему на смену. «Сейчас я метну эти фотографии в зал», — предупредил я. «Они разлетятся по столам, привлекут к себе внимание. Я уверен, что многие из сегодняшних гостей ресторана знают твоего сына в лицо. Поэтому они заинтересуются не только голой девчонкой. Ты услышишь, как они наперебой озвучат вслух твою фамилию. И это станет только началом твоего позора». Я ухмыльнулся и добавил: «Вижу, ты не хочешь, чтобы вечер продолжился таким образом. Признаюсь, и мне это тоже не нужно. Я пришел сюда не за этим. Поэтому расслабься, Игорь Матвеевич. Падай на стул и слушай меня внимательно». Сильчик все же отвел взгляд. Он огляделся по сторонам. Я видел, как Игорь Матвеевич всматривался в лица гостей ресторана и хмурил брови. Не посмотрел второй секретарь Новосоветского горкома КПСС только на музыкантов и на свою подругу Раису. Та сейчас увлеченно любезничала с усатым барменом. Он медленно опустился на стул, потер ладонью левый нагрудный карман рубахи. Игорь Матвеевич взглянул на мою руку, что лежала поверх фотографий, вновь отыскал взглядом мои глаза. «Подонок», — произнес он, — «ты не понял, на кого руку поднял. Я тебя уничтожу». Он вновь мне напомнил того Игоря Матвеевича Сильчика, которого я знал в прошлой жизни и которого когда-то ненавидел. Где-то далеко в памяти моей пели со сцены. Я усмехнулся, покачал головой. «Игорь Матвеевич, ты так и не понял, почему я столько распинался перед тобой, и почему пока не перешел к сути дела? А ведь я перед тобой не хвастался. Все эти рассказы о Москве, о театре, ты не уловил их основной и главный посыл. Признаюсь, я этим фактом слегка разочарован, потому что считал тебя более сообразительным. Я вздохнул и произнес: ничего страшного, Игорь Матвеевич. Сейчас я тебе все заново растолкую. В простых выражениях обрисую сложившуюся ситуацию. Глава 23. Где-то далеко, очень далеко, все еще звучала песня в зале ресторана «Московский». В ее мелодию вплетался смех, позвякивание посуды и гул человеческих голосов. Это разговаривали друг с другом гости ресторана. Блестели хрустальные люстры. Рядом с моей головой проплывало очередное облако табачного дыма. Оно сейчас чуть закрывало от меня лицо второй секретарного советского горкома КПСС Игоря Матвеевича Сильчика. Сильчик потирал грудь напротив сердца, кривил пухлые губы. Его взгляд метался между моими глазами и лежавшими на столе фотографиями, стопки черно-белых фото и одной с цветным изображением. Я постучал пальцем по скатерти рядом с цветной фотографией и произнес: «Игорь Матвеевич, ты до сих пор думаешь, что смотришь на меня снизу вверх только потому, что я выше тебя ростом. Отчасти ты прав, но лишь отчасти». Я снова постукиванием пальца привлек внимание Сильчика к фотографии. «Но ты не заметил, что я смотрел на тебя сверху вниз, даже когда твоя голова была выше моей», — сказал я. Хмыкнул и продолжил: «Все дело в том, что мы с тобой сейчас находимся на разных ступенях иерархической лестницы. Понимаешь, Игорь Матвеевич, ты все еще барахтаешься в болоте нашего провинциального городка, а я уже поглядываю на тебя с верхних этажей московских высоток. Ты пока не понял этого, в этом твоя ошибка. Вот поэтому ты и задаешь себе неверные вопросы. Что ты несешь, пацан? Объясняю тебе ситуацию». Я сощурил глаза. «Не спрашивай себя, Игорь Матвеевич, о том, как ты поступишь со мной. Задайся вопросом, как я поступлю с тобой. Поинтересуйся, почему мы разговариваем сейчас в ресторане, а фотографии твоего сына все еще лежат на этом столе, они не на пути в Москву. Представь, как изменится твоя жизнь, если на эти веселые картинки взглянет Настин дедушка или даже Леонид Ильич». Я постучал пальцем по стопке фотографий. Второй секретарь новосоветского горкома КПСС нахмурился. Краснота почти сошла с его лица. Рука Сильчина замерла на кармане рубашки. «Вижу, Игорь Матвеевич, ты почти прозрел», — сказал я. «Это прекрасно. Поэтому разъясню тебе на пальцах. Я не блюститель морали. По большому счету, поступки твоего сына у меня ничего, кроме брезгливости, не вызывают. Но Вениамин перешел черту, границу моей личной территории. Его поступки вступили в конфликт с моими интересами, а такое я пресекаю всегда и жестко». Я взмахом руки перенаправил внимание Сильчика на стопку черно-белых фото. «Вот эта девица, с которой поразвлекся твой Веня, невеста моего младшего брата. Точнее, была его невестой до этой фотосессии. Девчонка на фотографиях спит, если ты, Игорь Матвеевич, этого не понял. На некоторых снимках это хорошо видно, там, где на ее лице покосились очки. Твой сын надругался над бесчувственным телом моей почти родственницы». Я развел руками. «Спроси меня, Игорь Матвеевич, почему я всего лишь разбил твоему сыну лицо, а не оторвал ему голову? Вот один из тех вопросов, что не пришел тебе на ум. Странно, что ты его упустил. Я отвечу тебе на него прямо сейчас. Хочешь, вижу по глазам, что хочешь. Так вот, я здравомыслящий человек, Игорь Матвеевич, и понимаю, что наказание должно быть соразмерно проступку». Пожал плечами. «Твой сын надругался над телом девчонки, а я надругался над его лицом. Шрамы останутся и у него, и у нее. Ей твой Веня повредил психику, о чем он вспомнит теперь каждый раз, когда посмотрит в зеркало. Сатисфакцию я с него получил. На этот момент мы с Вениамином в расчете. Тут и делу бы конец, как говорится. Но не тут-то было». Я развел руками. «Потому что в это дело ввязался ты, Игорь Матвеевич. Мне сказали, что ты взбаламутил все наше новосоветское болото. Мешаешь следствию, дергаешь за ниточки. Поэтому я к тебе и пришел. Вот с этими фотографиями, которые я благоразумно не уничтожил. Как сохранил и пленки, и фотоаппарат твоего сына. Теперь ты понимаешь, чего я хочу». Второй секретарь новосоветского горкома КПСС смял руками скатерть на краю стола. «Я тебя уничтожу», — произнес он. Я покачал головой и сообщил: «Не сможешь, Игорь Матвеевич. Вспомни, о чем я тебе говорил. Мы сейчас друг другу не ровня. Так уж получилось. Смирись с этим, не смотри вверх, займись своими делами, и не мути воду, потому что на поверхность всплывут вот эти фотографии и рассказ о том, что твой сын создает при нашем институте редакцию порнографического журнала. Волна их поднимет на самый верх. Я замолчал, поднял руку, Сильчик взглянул на нее, сын за отца не отвечает, но при этом все помнят, что яблоко от яблони недалеко падает. Падают и отцы. Ваше падение будет жестким, Игорь Матвеевич, и болезненным, но самым обидным станет понимание того, что вы сами это падение спровоцировали. Ведь мы с вами уже договорились, что не побеспокоим Настиного дедушку, и уж тем более, не отнимем время у Леонида Ильича. Я улыбнулся и добавил, чтобы вы понимали, Игорь Матвеевич, внучка Леонида Ильича сейчас учится в Государственном институте театрального искусства. Она обожает театр и дружит с Анастасией Евгеньевной Бурцевой. Я очень надеюсь, что уже этой зимой Настя меня с этой несомненно замечательной женщиной познакомит. Это было бы полезное знакомство, не находите? Мне почудилось, что у Сильчика поникли плечи. Игорь Матвеевич придвинул к себе графин. Он до краев наполнил свою рюмку водкой и тут же опрокинул ее себе в рот. Опустошил рюмку до дна одним большим глотком. Музыканты на сцене сделали минутный перерыв и затянули новую песню. Я встал из-за стола, сунул в карман конверт с фотографиями. Отметил, что Игорь Матвеевич Сильчик не смотрел мне в глаза, словно затаил обиду. Я пожелал второму секретарю Новосоветского горкома КПСС приятного вечера. Сильчик проводил меня хмурым взглядом, не попрощался со мной, ушел из зала тем же маршрутом, каким и пришел туда, через подсобное помещение. В ресторане «Московский» я пробыл меньше четверти часа. Почти все это время за мной со стороны главного входа внимательно наблюдал швейцар, посматривал на меня со своего места около стены капитан КГБ Зареченский, то и дело бросала на меня настороженные взгляды сновавшая по залу официантка Светочка. Но ни один из них в зале ко мне не подошел, даже швейцар, для разговора с которым я заготовил пару ласковых фраз. Я вышел на улицу, с удовольствием вдохнул свежий ночной воздух, пропитанный не духами и табачным дымом, а запахом прелых опавших листьев. Запрокинул голову, почувствовал, как прохладный ветер погладил меня по лицу, расслабил под воротником рубашки узел галстука. Только шелест листвы у меня над головой сообщал о том, что я не оглох. Вскоре к нему добавился и цокот каблуков. Светочка меня догнала, когда я уже подошел к мотоциклу. Ельцова замерла в шаге от меня, улыбнулась. «Уже уезжаешь?» — сказала она. «Пора. Я надел мотошлем. Встретишь меня после работы?» — спросила Светочка. «Нет. А в следующую субботу? Ты давно у меня не ночевал. Я соскучилась». Ельцова прикоснулась к моей руке. Я покачал головой. «Ты замечательная женщина, Света. Уверен, что очень скоро ты найдешь себе достойного мужчину, за которого выйдешь замуж. А я на тебе не женюсь. Вспомни, я говорил об этом. Я сейчас тебе только мешаю строить будущее счастье. Сергей, ты обиделся из-за того, что я вчера была с Валерием Борисовичем?» — спросила Светочка. «Напрасно. Это было просто от скуки. Или ты не приходишь ко мне из-за той московской девчонки?» Я угадала. Я стряхнул с сиденья братца Чижика большой желтый кленовый лист. Посмотрел на Ельцову. Вряд ли она увидела мою улыбку. «Никаких обид, Светочка. И никто не виноват. Мы с тобой изначально понимали, что однажды расстанемся. Теперь это однажды наступило. Мы с тобой, по сути, расстались еще летом. Разве не так?» Ельцова вздохнула, обняла себя руками, словно вдруг замерзла. «Я почему-то еще вчера подумала», — произнесла она, — «что ты мне сегодня такое скажешь. Ты умная женщина, Светочка», — сказал я. «В том числе за это ты мне и нравишься». Братец Чижик завелся со второй попытки, он будто торопился, испугался, что Света Ельцова заплачет. Свет от фары мотоцикла оббежал двор, высветил желтую и зеленую листву кустов и трещины на асфальте. Мазнул он и по неподвижно застывшей фигуре Светочки. Я махнул Ельцовой рукой, та никак не отреагировала на мой жест. Верхом на братца Чижике я выехал со двора. Запоздало сообразил, что не взглянул, блеснули ли в глазах Светочки слезы. Я вошел в квартиру Коли и Марго. В прихожую тут же высыпали все ее нынешние обитатели. Лена и Маргарита Лаврентьевна появились из гостиной, а Кирилл и Николай вышли из кухни. «Ну, как прошло?» — спросила Котова. Я пожал плечами. «Нормально. Что он тебе ответил?» — спросила Марго. Я ответил: «Слова не важны, но я уверен, Игорь Матвеевич поступит правильно». Я посмотрел на Кирилла и на Лену. собирайтесь, поедем в общагу». Мой младший брат и Котова переглянулись. «Сергей, ну куда вы поедете, на ночь глядя?» — сказала Маргарита Лаврентьевна. «Тем более, что мы с Леночкой еще не определились с выбором фасона ее нового платья». Марго взяла Котову за руку. Лена взглянула мне в лицо, неуверенно пожала плечами. «Разувайся, Сергей Леонидович», — сказала она. «Поможешь нам советами. Нам очень важно узнать твое мнение». «Серега, оставайтесь», — сказал Николай. «Завтра у вас и у нас выходной. Твой брат меня сегодня уже раз 5 в шахматы обыграл. Посмотрим, может, хоть ты утрешь ему нос». Часть вечера я провел в компании Котовой и Марго. Те совали мне под нос журналы с изображением нарядных женщин, пока они обе не убедились. В нынешней женской моде я не разбирался, мои навеянные воспоминаниями о будущем идеи они пусть и с милыми улыбками на лицах, но решительно отметали. Поэтому я сбежал от женщин на кухню, где сегодня соревновались гроссмейстеры. Сварил себе кофе и восстановил пошатнувшуюся, от женского недоверия, уверенность в себе 3 шахматными победами над младшим братом и 2 решительными блицкригами в 2 партиях с Николаем Уваровым. В итоге, Коля и Кирилл отстранили меня от игры за неспортивное поведение. К обсуждению женских нарядов я не вернулся. Поэтому остаток вечера я провел, лежа в одиночестве на диване в гостиной. Размышлял о жизни и строил планы. Марго утром сказала, что временами мои мысли звучали очень громко. В воскресенье я проснулся на рассвете и снова бегал в одиночестве. После завтрака Марго повезла меня, Кирилла и Котову, к портному, к говорливой жизнерадостной женщине, которая сняла с нас мерки и заверила, что не только Ленино платье, но и наши костюмы будут готовы до 27 октября. О цене наших нарядов договаривалась Марго. Уже по пути домой она озвучила мне сумму, в которую выльется мне мой заказ. Я тут же сообразил, почему портниха выглядела сегодня такой счастливой, почему она приняла нас в воскресный день, и почему изготовит заказ в столь сжатые сроки. «Нехило», — ответил я. «А что ты хотел, Сергей Леонидович?» — сказала сидевшая за рулем москвича Марго. «У нас ведь не этот проклятый капитализм. У нас, в СССР, рисков при работе не на государство гораздо больше. Отсюда и цены соответствующие». Маргарита Лаврентьевна высадила нас около своего дома, но сама с нами домой не пошла. Николай Уваров накормил нас обедом. Мы с улыбкой наблюдали за тем, как он суетился на кухне, наряженный в белый фартук. После обеда мы еще половину дня провели в квартире Коли и Марго, потому что ожидали, когда вернется Маргарита Лаврентьевна. Та ездила к хорошему знакомому, от которого привезла справки с яркими синими штампами и печатями, призванные оправдать в глазах учебной части института наши с Кириллом пропуски занятий. Марго пообещала их моему младшему брату еще вчера. В общежитие мы вернулись ближе к вечеру. «Чернов», — окликнула меня баба Люба. «Сергей, постой». «Стою», — отозвался я, но сразу не остановился. Мы с Кириллом прошли мимо окошка, через которое нас заметила вахтерша, и замерли лишь около стола, наполовину перегородившего проход в общежитие. Из комнатушки вахтеров торопливо вышла Любовь Федоровна. Серьезная, сверкающая сединой волосы собраны на затылке, на плечах неизменный серый шерстяной платок. Она поочередно одарила меня и моего младшего брата строгим взглядом и сказала: «Черновы, оба, где это вы, красавцы, столько времени пропадали?» Я ответил на взгляд вахтерши улыбкой. Мой брат нахмурился. «Так дело молодое, Любовь Федоровна», — сказал я. «То с этими поговоришь, то с теми поболтаешь. Вот время незаметно и пролетело». Баба Люба покачала головой. «Да болтался ты, черный», — сказала она. «А ведь я тебя предупреждала. Из милиции приходили. И вчера, и сегодня. Тебя искали». Я в показном удивлении вскинул брови. «Только меня?» — вахтерша снова царапнула лицо Кирилла взглядом и ответила. «Только тебя, Сергей». Она сунула руку в карман, вынула оттуда клочок бумаги, протянула его мне. «Вот», — сказала баба Люба, — «держи, телефон тебе написали, велели, как только явишься, чтобы ты тут же им позвонил». «Спасибо». Я взглянул на 2 ровные строки цифр и букв, пробормотал: «Как интересно». Номер телефона мне показался смутно знакомым, а вот фамилию, имя и отчество, написанные на бумаге, я прекрасно помнил. Так звали женщину-следователя, которая год назад вела дело Ильи Владимировича Прохорова. Я даже воскресил в памяти ее образ. Улыбчивая, лет под 35, симпатичная, с приятным голосом. Вечером ко мне в комнату вбежала Котова. Лена замерла рядом с моей кроватью, огляделась, убедилась, что у нас не гостили посторонние. задержала взгляд на лице Кирилла, который только полчаса назад вернулся от Инги и теперь пребывал в плохом настроении, Рауди его даже в комнату не пустила, посмотрела на меня, до ее прихода я читал книгу, девчонок вчера допрашивали, сказала она, милиция, какие-то бумажки заполняли, мне Лара об этом только что рассказала, чего хотели, спросил я, чем конкретно интересовались. Котова уселась на кровать, я вдохнул начальные ноты аромата рижской аланты, о венчике спрашивали, ответила она, о том собрании, после которого все случилось, и о том, что произошло у Сильчика дома, обо мне говорили, Лена покачала головой, с Шировой, нет, замечательно, произнес я, значит, обо мне им рассказала Рауди, заметил, что Котова сжала кулаки, улыбнулся, о чем это она им наплела, спросила Лена, я дернул плечами, пружины кровати скрипнули, понятия не имею, но очень надеюсь, что Инга не позабыла о нашем с ней разговоре, заметил, как нервно дернулся следивший за нашим разговором Кириллу, Лена кивнула и заявила, пусть только забудет о нем, пусть только попробует, у нас есть хорошие средства для улучшения ее памяти, в понедельник мы с Кириллом преспокойно отсидели все занятия в институте, представители правоохранительных органов нас не побеспокоили, ни разу за этот день не подняла на нас взгляд и наша комсорг. Кирилл неоднократно на переменах подходил к Рауди. Инга отвечала на вопросы моего младшего брата односложно, и тут же сбегала от него, будто в присутствии растерянно моргавшего Кирилла испытывала нестерпимый дискомфорт. По номеру телефона, полученному от бабы Любы, я позвонил из таксофона в понедельник, по окончании учебы, представился, а... Чернов ответил мне жизнерадостный женский голос, давайте-ка, дуйте ко мне, со всех ног, сейчас выпишу вам пропуск, со всех ног я не дунул, поехал на мотоцикле, заглянул в кабинет следователя, увидел там свою старую знакомую, та сидела за письменным столом, что-то увлеченно записывала, среагировала на стук, подняла на меня глаза, улыбнулась, Сергей Леонидович, проходите, присаживайтесь, напротив меня, быстро вы добрались. «Доехали на мотоцикле?» «Так точно», — ответил я, уселся на деревянный стул со спинкой. Следователь положила на стол ручку, посмотрела мне в глаза, все еще улыбалась. «Сергей Леонидович», — сказала она, — «поздно уже, мой рабочий день почти закончен, не задерживайте меня, давайте-ка вы сейчас сами по-быстрому напишите чистосердечное признание». «Нет, правда, ну а какой смысл с этим тянуть?» Глава 24. В кабинете следователя пахло крепким чаем и табачным дымом, этот запах казался старым, будто сохранился тут еще со вчерашнего дня, а вот запаха духов я не почувствовал, хотя из-за стола на меня смотрела не старая и симпатичная женщина. Я видел, что в похожих сейчас на зеркала стеклах окон отражались заваленные папками и канцелярскими принадлежностями столы, невзрачная люстра и большой металлический сейф, на котором стояли два граненных стакана и стеклянный графин. Заметил я в окне и свое отражение. Невольно подумал, что мой взгляд сейчас походил на взгляд Феликса Эдмундовича Дзержинского, чей, обрамленный узкой деревянной рамкой, портрет висел на стене позади внимательно смотревшей мне в глаза женщины-следователя. Я вздохнул, протянул к столу руку и сказал, уговорили, напишу, какой из моих грешков заинтересовал следствие, Сергей Леонидович, а у вас их много? Следователь снова улыбнулась. Я пожал плечами, ну, это смотря, с чьими грехами сравнить, я взрослый мужчина, не урод, и не женат, поэтому грешу время от времени, то с одной гражданкой, то с другой, не отрицаю этого, чистосердечно признаюсь, следователь кивнула, охотно верю, Сергей Леонидович, сказала она, но мы с вами не на заседании комитета комсомола, и меня сейчас не интересуют ваши амурные дела, она положила руку на стопку бумаг, что лежало на столе. Мне передали дело о нападении на гражданина Сильчика Вениамина Игоревича. Сергей Леонидович, что вы мне о нем скажете? О деле, или о венчике, о том и о другом. Они существуют, сказал я. Это единственное, что мне достоверно известно. Следователь сощурила глаза. Это значит, что в нападении на гражданина Сильчика вы не признаетесь? Спросила она. Я вскинул руки и ответил. Простите, но венчик не женщина. С ним я точно не грешил. Следователь вздохнула. «Сергей Леонидович, хотите, я расскажу вам, как все произошло?» Спросила она, как я согрешил с венчиком. Следователь пропустила мое уточнение мимо ушей. Она откинулась на спинку стула, прижала ладони к столешнице и поведала мне историю о том, как я избил секретаря комитета комсомола Новосоветского механико-машиностроительного института. Поводом для нападения на Веню, по ее словам, стала ревность моего младшего брата, чья подруга заночевала в квартире Сильчика. Ни о каких развратных действиях со стороны Вени следователь не упомянула. Она заявила, что у меня и у Вениамина в ночь с четверга на пятницу возник конфликт, который завершился потасовкой. Следователь взглянула на мои кулаки и тут же изменила формулировку в своем рассказе. Слово «потасовка» она заменила словом «избиение». Сказала: «Я трижды ударил Венчика по лицу». В финале своего рассказа задала мне вопрос: «Все именно так произошло, Сергей Леонидович? Что-то добавите, уточните?» «Уточню», сказал я. Показал женщине свой правый кулак. После трех моих ударов у нормального человека мозги бы разлетелись по стенам. Следователь взглянула на мою руку. Я пришла к выводу, что либо вы били не в полную силу, либо... Она замолчала. Либо у сына второго секретаря Новосоветского горкома КПСС не оказалось в голове мозгов, продолжил я. Вы это имели в виду? Следователь дернула плечом и заявила: согласна, что в этом моменте моя версия выглядит слабо. Получается, вы хладнокровно рассчитали силу и количество ударов, чтобы изуродовать, но не убить. Это не вяжется с версией о спонтанном конфликте. Тут уже попахивает хорошо спланированным нападением. Именно это приходит на ум, с учетом ваших физических возможностей. Я пожал плечами. Все это фигня. Нападение, конфликт, мозги на стенах, сказал я. Важно, что в вашей версии я с Венчиком не согрешил. Вы меня успокоили, спасибо. Но вас, как я понял, мои победы на постельном фронте не интересуют. Ладно, как скажете, развел руками. А больше мне признаться ни в чем. Следователь хмыкнула. У вас хорошее чувство юмора, Сергей Леонидович, сказала она. Я это поняла, когда работала с вами по делу о похищении директора швейной фабрики. Кстати, мои слова о чистосердечном признании тоже были шуткой. Надеюсь, мой юмор вы тоже оценили. Женщина прищурилась. Но согласитесь, Сергей Леонидович, вы идеальный кандидат на роль подозреваемого в этом деле, как и ваш младший брат Кириллу. Это если отбросить некоторые пока непонятные мне сейчас моменты. Я еще вчера всерьез рассматривала эту версию. Следователь покачала головой. Ну, а сегодня утром все изменилось. Женщина взяла со стола лист бумаги, на котором вела записи в момент моего появления, протянула его мне. «Вот, Сергей Леонидович», — сказала она, — «ознакомьтесь, подпишите». Я принял из ее рук бумагу и спросил: «Что это?» «Ваши сегодняшние показания», — ответила следователь. «Время позднее, у меня дома полно дел, поэтому я подготовила бумаги заранее, чтобы мы с вами не просидели в этом кабинете до полуночи». Она демонстративно взглянула на часы. Я опустил глаза на исписанную мелким почерком страницу, отметил, что почерк следователя вполне разборчив, обменялся взглядом с замершим внутри деревянной рамки Феликсом Эдмундовичем, который будто бы тоже мне намекал, что рабочий день закончен, забросил ногу на ногу и погрузился в чтение. Обнаружил, что записанная с моих слов версия произошедших в четверг вечером событий очень походила на ту, которую я изложил Инге Рауде, за исключением того, что в этом изложении я четко прописал еще и действия своего младшего брата, которого я, как теперь оказалось, высадил из мотоцикла на трамвайной остановке и отправил к своим друзьям с предупреждением: «Скоро приеду к ним и привезу Ингу». Я кивнул и вслух признал, что это похоже на правду. Поставил на бумагах свою размашистую подпись. Следователь бросила бумагу в папку и вдруг зевнула, прикрыла рот ладонью. Призналась: напряженные были деньки. Рада, что все разрешилось. Почти. Женщина усмехнулась. Так что передайте Илье Владимировичу Прохорову, сказала она, чтобы не спешил с жалобами к моему начальству. Не сомневаюсь, что он обеспокоен этим делом. И не тревожьте своих московских друзей, Сергей Леонидович. Следователь призналась. Ей вчера по секрету шепнули, что я не так давно разгуливал по Новосоветску под руку с внучкой Леонида Ильича Брежнева, и будто бы я вот-вот на ней женюсь. Она рассказала, что старшие коллеги посоветовали ей быть со мной аккуратнее. С истинно женским любопытством во взгляде поинтересовалась, правду ли ей наплели. Я вздохнул, покачал головой, обозвал Новосоветск большой деревней, сообщил, что московская девица была, но пояснил следователю, что ее ввели в заблуждение. У Анастасии Евгеньевны фамилия не Брежнева, а Бурцева. Ее дедушка не генеральный секретарь, хотя и коллега Леонида Ильича по партийной работе. всего лишь член Политбюро ЦК КПСС. Высоко метите, Сергей Леонидович. Я дернул плечом и признался, в детстве грезил о космосе. Мечтал, что взлечу высоко, как Гагарин. Теперь в космос не хочу, но по-прежнему обожаю звезды. Особенно те, которые на вершинах шпилей башен Московского Кремля. Гагарин разбился, напомнила мне следователь. Смотрите, чтобы грешки не увлекли вас вниз. Не увлекут, сказал я. Заверил следователя, что работаю над собой. Все же поинтересовался, кто сейчас главный подозреваемый в деле о нападении на Вениамина Сильчика. С этим делом уже все ясно, заявила следователь. Она рассказала, что сегодня утром некий гражданин Иван Иванович Туков признался в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Сильчику Вениамину Игоревичу. Поинтересовалась, знаком ли я с Туковым, я покачал головой. Следователь пояснила, что Туков уголовник с большим стажем, и что в криминальных кругах его знают под прозвищем «Индус», сказала. «Индус чистосердечно признался в нападении на Сильчика, рассказал милиционерам, что случайно заглянул в подъезд, где проживал Венчик, надеялся, что погреется там, увидел, что дверь в квартиру на втором этаже распахнута, ее не прикрыла Инга Рауди, когда уходила, заглянул, чтобы проверить, не случилось ли чего, увидел Веню, испугался и с перепугу трижды ударил его по лицу». Индус заявил, что сразу же испытал чувство вины и вызвал машину скорой помощи. Я слушал следователя и думал о том, что Новосоветск, действительно, большая деревня, где все события так или иначе переплетались между собой. Прикинул, каким образом в случае с избиением Сильчика оказался замешан индус. Решил, не иначе как тот расплачивался за оплошность, допущенную 1 мая этого года около Калининского моста. А значит, Игорь Матвеевич Сильчик привлек в это дело Наиля Рамазанова, бывшего мужа Марго. Следователь сообщила, что сегодня Венчик опознал гражданина Тучкова по фотографии. Признал, что именно этот человек напал на него в четверг вечером. Я отметил, что индус теперь, наверняка, сядет. С его послужным списком сложно было рассчитывать на условку, даже при условии явки с повинной. Подумал, может, это и хорошо, для индуса, точно хорошо. В общежитие я вернулся еще до темноты, припарковал напротив окон общаги братца Чижика, задержался на первом этаже, выпил с бабой любой чашку чая, проглотил бутерброд, отчитался перед вахтершей о результатах своего похода к следователю. Любовь Федоровна похвалила мое поведение, выслушал я и недовольное ворчание бабы Любы тему того, что милиция нынче не та. Узнал, что в комнате на четвертом этаже меня дожидалась глазастенькая Лена. Вошел в свою комнату и едва ли не с порога выдал Кириллу и Котовой: Артурчик, по словам Лены, сейчас выгуливал Шарову. Опробованный на вахтерше рассказ о своей встрече со следователем. Лену поступок уголовника удивил, но и порадовал. А вот младший брат на мой рассказ никак не отреагировал. Он отвернулся к окну и уставился на уже потемневшее небо, где пока еще не блестели звезды. Я указал на брата рукой и поинтересовался у Котовой, что с ним. Лена Котова пожала плечами, шепотом пояснила мне причину навалившейся на моего младшего брата меланхолии. Котова сообщила, что сегодня, сразу по возвращении из института, Инга Рауди собрала свои вещи и отправилась на вокзал. Она купила билет на поезд и поехала в свой родной город. Об этом рассказали Кириллу соседи Рауди по комнате. Комсорг никому не пояснила, по какой причине она сбежала из Новосоветска. Не сказала Ингой, когда сюда вернется. Она не вернется, произнес Кирилл, если только приедет за документами. Я ее больше не увижу. Он тоскливо вздохнул. Я посмотрел на затылок своего брата и подумал, что кому-то эта история с Венчиком все же пошла на пользу. Пусть и не мне, ни Инге и ни Кириллу. Почти не усомнился в том, что индус теперь сядет в тюрьму, а не повиснет на ветке около мусорного бака, что стоял неподалеку от колхозного рынка. Индус окажется за решеткой, но на этот раз его не убьют в марте 1975 года. Я признал, что это неожиданный результат усилий черного дембеля. Котова сегодня в свой корпус не поспешила. На мой вопрос ответила, что Наташе уже лучше, она взрослая, справится, и выразительно взглянула на замершего около окна Кирилла. Я кивнул, взял со шкафа гитару, уселся на свою кровать, где лежала Котова. Лена сдвинула ноги к стене, освободила мне место. Я отыграл вступление и спел, сбивая черным сапогом. Мой младший брат слушал мое пение, разглядывая небо за окном. Лена смотрела на гитару, мечтательно улыбалась. «Любимый, милый, дорогой, тебя я жду, тебя я слышу. Я заглушил звук струн, взглянул на Котову и сказал: «Лена, раз уж ты здесь, давай-ка мы с тобой подготовим для Прохоровых подарок на юбилей свадьбы». «Подарок?» – удивилась Котова. «Мы же им 8 тортов подарим. Ты сам об этом говорил». Я покачал головой. «Торты – это не подарок. Торты – это плата за оказанную мне услугу». Я дернул нижнюю струну и заявил: «У меня только что появилась замечательная идея свадебного подарка». Взглянул на календарь и сообщил: «До 27 числа еще почти 2 недели. Времени для подготовки подарка предостаточно. Успеем». В четверг 17 октября я возил Котову к портнихе на первую примерку платья. Вечером. Там нас уже дожидалась Маргарита Лаврентьевна. Марго решительно преградила мне дорогу и заявила, что там мне пока смотреть нечего, и увела Лену в ателье. Я остался на улице рядом с братцем Чижиком. Наши с Кириллом примерки костюмов случились в пятницу. В ателье я повез младшего брата едва ли не силком, потому что тот уже почти неделю изображал Марью-искусницу из одноименного фильма. Что воля, что неволя, все одно. Работу портнихи оценила и Марго, она одобрительно кивнула. В тот же день Маргарита Лаврентьевна вручила мне ключи от съемной квартиры. «Как ты и просил», — сказала она, — «однокомнатная, в новом доме, с холодильником. Ее хозяйка моя хорошая подруга, живет сейчас у сестры. Та в прошлом месяце перенесла инсульт, в ближайшие полгода домой не вернется. Оплата авансом за 3 месяца. Главное условие – не реже, чем раз в неделю поливай цветы». Инструкцию по поливу она оставила. «Спасибо. От вашего института квартира. Правда, далековато. В новом районе за Калининским мостом». «Ничего страшного», – ответил я. «Жить постоянно я там не собираюсь». В этот же день я внезапно выяснил, что празднование юбилея свадьбы Прохоровых начнется в ресторане «Московский» не 27-го, а 26-го числа. Меня, Лену и Кирилла официально пригласили туда на субботу, за полчаса до полуночи. Артурчику заявил, что пойдет на юбилей папиной свадьбы вместе с Шировой. Съемную квартиру я впервые осмотрел утром в воскресенье 20 октября. Прошелся по тесной прихожей, заглянул в небольшую комнатушку, похожую на оранжерею, увидел в ней больше 3 десятков горшков с комнатными растениями, в том числе и катку с уже дотянувшейся листьями до потолка финиковой пальмой, осмотрел платяной шкаф, серванты, диван, кровать, прогулялся в кухню, где нашел еще 1,5 десятка растений, заглянул в похожий на тумбочку холодильник морозка, не нашел газовую колонку, в этой квартире было горячее водоснабжение, как и обещала Марго. «Неплохо», — произнес я, — «жить можно». После обеда в столовой тракторного завода я, транзитом через хозяйственный магазин, снова вернулся в съемную квартиру и устроил там генеральную уборку. Предпоследняя неделя октября запомнилась мне не походами в институт, а поездками в швейное ателье, подготовкой подарка Прохоровым и стабильно плохим настроением Кирилла. Вечер пятницы я и Лена провели на кухне, делали торты. В помощники себе мы взяли моего хмурого младшего брата и не менее хмурую Наташу Торопову. Артурчик от работы увильнул. 8 цветочных тортов мы изготовили играючи, как опытные кондитеры. Рано утром передали готовые изделия водителю директора швейной фабрики. В субботу после занятий я все же забрал из ателье наши костюмы. Платье Котова получила еще в среду, но не показала его мне, заявила, что я увижу его, когда придет время. Вечером я подвез Кирилла до дома Прохоровых, мой брат договорился, что поедет в ресторан вместе с Артурчиком. Сам я припарковал братца Чижика. При полном параде, уже в новом костюме, при галстуке и в начищенных до блеска ботиках, поднялся в квартиру Николая и Марго, куда сразу после института на трамвае поехала Котова. Дверь мне открыла Маргарита Лаврентьевна, уже наряженная в вечернее платье, пахнувшая французскими духами. Она придирчиво осмотрела мой наряд и покачала головой. «Не годится», — сказала она, ткнула мне в грудь пальцем и велела: «Стой здесь». Марго поспешно удалилась в спальню, я обменялся приветствиями с Колей Уваровым, тот был в черном костюме и пока еще в комнатных тапках со стоптанными задниками. Вернулась Маргарита Лаврентьевна, с красным в золотистую полоску галстуком в руке, протянула его мне. «Надень-ка вот этот», — сказала она, — «он новый». Коля его еще ни разу не носил. «Зачем? Надевай», — потребовала Марго. «Так надо. Твой галстук не подходит к Лениному наряду». Я выполнил ее просьбу. Маргарита Лаврентьевна собственноручно повязала мне на шею новый аксессуар, аккуратно затянула узел, поправила воротник рубашки. Взглянула на меня, сощурив правый глаз, кивнула. «Превосходно», — сказала она. обернулась и крикнула: «Леночка, выходи, покажись Сергею Леонидовичу». Я услышал цокот каблуков по паркету, увидел Котову, почувствовал, как сердце у меня в груди пропустило удар, произнес: «Ничего себе, глава 25». Мне показалось, что карие глаза Котовой сверкали ярче, чем мелкие темно-красные рубины на ее серьгах и на колье. Лена пристально смотрела на меня своими глазищами, обрамленными накрашенными черной тушью ресницами, не моргала. Я секунд 10 не отводил взгляда от ее лица, будто загипнотизированный. Отметил, что Котова казалась слегка испуганной и будто смущенной. Заметил румянец на ее щеках, тот хорошо гармонировал с красным платьем и с рубинами. Мазнул взглядом по напомаженным губам, провел им по загорелым плечам и по тонким золотым нитям колье. Скользнул им по тонким бретелькам платья, на грудь Котовой. На пару секунд задержал там свое внимание. Опустил глаза, добрался до подчеркнутой тонким поясом талии. Посмотрел на выглядывавшие из-под складок ткани женские колени. Погладил взглядом шелковистую кожу на Лениных ногах. Добрался до черных остроносых туфлей на высоком каблуке. «Сергей Леонидович, как тебе платье?» — спросила Марго. Я лишь сейчас уловил запах духов Иоланта, потому что снова задышал. Вновь посмотрел на лицо Котовой. «Платье восхитительное», — сказал я. «Лена в нем шикарно выглядит, особенно с этими украшениями». Котова радостно улыбнулась, накрыла ладонью пригревшиеся у нее на груди рубины. «Я еще никогда не надевала такую красоту», — сказала она. «Даже страшно, а вдруг потеряю камешек?» Лена дернула плечами. Рубин блеснул и у нее на руке, на тонком золотом кольце. «Не потеряешь, дорогая», — сказала Маргарита Лаврентьевна. «Я уверена, что Сережа за тобой присмотрит». Она протянула Котовой похожую на плащ черную накидку, обрамленную лисьим мехом. Взглянула на меня, иронично усмехнулась. «Я рубины не надеваю», — призналась Марго. «Мне они не идут, не мой камень». Подушечкой указательного пальца Марго потерла сапфир на своем кольце. «Но на моей маме этот гарнитур с рубинами смотрелись великолепно», — сказала она, — «как и на Леночке». Маргарита Лаврентьевна заглянула в зеркало, поправила локоны медово-русых волос. «Маргарита, мы опоздаем», — подал голос Николай Уваров. Он перегородил проход в кухню, нахмурил брови. Мне почудилось, что Николай взволнован. «Мы готовы, Коля», — сообщила Маргарита Лаврентьевна. «Уже выходим. Пора веселиться. К ресторану мы ехали в «Москвиче». За рулем сидела Маргарита Лаврентьевна, ее жених примостился рядом с ней на пассажирском кресле. Мы с Котовой уселись на заднее сиденье. Лена поправляла на плечах накидку с лисьим мехом, держала меня за руку. Я аккуратно сжимал в своей ладони ее пальцы, они были холодными, будто Котова замерзла. Читал в глазах Лены волнение, отметил, что волновалась и Марго. Она непривычно много болтала, словно почувствовала себя говорливым таксистом. Коля Уваров говорил по пути мало, лишь изредка односложно отвечал на вопросы своей невесты. Ноток волнения я в его голосе не услышал. Скорее, там проскальзывало недовольство, будто Уварова поездка в лучший и самый престижный ресторан города совершенно не прельщала. По проспекту Мира мы ехали неторопливо, словно на экскурсии. Маргарита Лаврентьевна посматривала на часы и на спидометр, словно мысленно синхронизировала работу этих приборов. Она пояснила, что не привыкла являться на приемы одной из первых, но и не чувствовала себя сейчас вправе явиться с опозданием. С проспекта мы свернули за 3/4 часа до полуночи, но к ресторану подкатили за минуту до назначенного срока. За эту минуту мы дошли от нашего «Москвича», припаркованного на тротуаре рядом с «Волгами», до входа в ресторан. Взглянули на свои отражения в стекле двери, где красовалась табличка с надписью «Закрыто». Котова холодными пальцами стиснула мою руку, поправила накидку. Уваров решительно схватился за дверную ручку, толкнул дверь. Дверь приоткрылась, я услышал шум голосов, почувствовал запах табачного дыма, увидел лицо швейцара. Друг за другом мы вошли в ресторан. Швейцар услужливо приял из рук Николая короткий плащ Маргариты Лаврентьевны, взял у меня накидку Котовой. Я чиркнул по его лицу безразличным взглядом и повел Лену в зал, откуда нам навстречу уже спешила Варвара Сергеевна. Варя удостоила нас приветственных поцелуев, осыпала нас комплиментами. Приняла из рук Уварова подарки и наши устные поздравления. В глубине зала я заметил расставленные буквой «П» столы, у которых собралось уже больше 20 гостей. Заметил Илью Владимировича Прохорова, увидел Артурчика и Ларису Шарову. Вспомнил, что Варины сыновья сегодняшнюю ночь проведут в поселке у бабушки. Следом за Варварой Сергеевной к нам подошел Кирилл. Он взглянул на Котову. Мне почудилось, что мой младший брат на время позабыл о своей тоске. Он приоткрыл рот и выдал тихое «ух». Показал Лене поднятый вверх большой палец. Заявил, что у Котовой здоровское платье. Добавил, что и камушки красивые, да и вообще Ленка сегодня клевая. Котова улыбнулась, хитро взглянула мне в глаза. Я сказал ей, что полностью согласен с комплиментами своего младшего брата. Повел Лену к столам, где Марго и Николай Уваров уже поздравляли с годовщиной свадьбы Илью Владимировича. Заметил, как завистливо блеснули при виде наряда Котовой глаза, прошагавшей мимо нас Светочки. Такую же реакцию заметил и в глазах Ларисы Шировой, наряженной в настоящую джинсу. Кирилл шепнул мне, что они с Артурчиком привезли гитары. Я кивнул, усадил Лену на стул рядом с Шировой. Украшенное рубинами красное вечернее платье и джинсовый сарафан рядом смотрелись, будто обитатели разных миров. Прошелся вдоль столов, пожал руки мужчинам, озвучил комплименты женщинам, в том числе и младшей сестре Маргариты Лаврентьевны. Поздравил с юбилеем свадьбы Илью Владимировича и выслушал его устную персональную благодарность за торты. Заверил Прохорова, что у меня все в полном порядке, и что с милицией я разобрался. Отошел от директора швейной фабрики, когда с тем заговорил сын первого секретаря горкома КПСС. Перекинулся парой слов с расслаблявшимися около барной стойки длинноволосыми музыкантами. Вернулся к Котовой, обнаружил, что Лену и Ларису развлекала Варвара Сергеевна. Супруга директора швейной фабрики выглядела смущенной и взволнованной, будто она именно сегодня шла под венец, а не носила фамилию Прохорова уже год. Мой младший брат слушал застольные беседы, молчал. А вот раскрасневшийся от выпитого спиртного Артурчик активно участвовал в разговоре женщин. Шутил, сыпал вопросами и ответами. Он и Лара выделялись среди наряженных в строгие костюмы и вечерние платья гостей. Оба были в джинсовой одежде, словно только что вернулись со смены на американской фабрике и пока не переоделись. Я уселся рядом с Варварой Сергеевной, которая заняла мое место около Котовой, и поинтересовался у девчонок, что им налить. «Я буду лимонад, Сережа», — ответила жена директора швейной фабрики. «Ты же знаешь, что я не пью спиртное». «Лара тоже не пьет», — сообщил Артурчик. «В этом она похожа на тебя и на моего отца. Какая умница!» — восхитилась Варвара Сергеевна. «Тебе с ней очень повезло, Артурчик. Мы дружно посмотрели на Шарову, ты смущенно опустила взгляд. Какая умница!» Мысленно повторил я Варины слова, быстро сориентировалась. «Интересно, в этой жизни Артурчик будет платить алименты только своим детям, или Лариса втихомолку разбавит кровь Прохоровых, кровью того же Андрея Межуева, к примеру?» От размышления о странных поворотах судьбы меня отвлекла Котова. Лена шепотом попросила меня, чтобы я налил ей шампанского. Я плеснул игристое вино в бокалы, себе, Котовой и Кириллу. Заметил, что за соседним столом увлеченно беседовали Коля Уваров и директор продуктовой базы, муж младшей сестры Марго. Маргарита Лаврентьевна в это время выслушивала комплименты от незнакомых мне женщин предпенсионного возраста. В полночь гости расселись по своим местам. Илья Владимирович Прохоров толкнул длинную речь о том, как ему в этой жизни повезло, потому что он женился на такой умнице и красавице. Варвара Сергеевна после его слов раскраснелась от смущения. Его выступление стало сигналом к началу застолья. Вслед за Ильей Владимировичем выступил с речью его сын. Я еще неделю назад посоветовал, чтобы Артурчик произнес свой поздравительный тост одним из первых, пока он еще соображал, что именно говорил. Слова Прохорова-младшего сорвали шквал аплодисментов. Артур безошибочно повторил все то, что я записал ему неделю назад на тетрадном листе. Мужчины поочередно говорили тосты, чередуя свои речи со звоном бокалов. Поздравил молодых коротким напутствием и Коля Уваров. Я подал музыкантам сигнал, когда еще говорил Николай, чтобы те не затевали после Колиного выступления новую музыкальную композицию. Положил руку на плечо Котовой, Лена поняла мой намек, кивнула, я заметил, как она нервно сглотнула. Под позвякивание бокалов я прошелся вдоль стола, замер рядом с Ильей Владимировичем и его супругой. Сообщил, что мы с Леной подготовили для них подарок, песню, и что сейчас мы ее исполним. Варвара Сергеевна удивленно вскинула брови и стрельнула взглядом в сторону сцены, рядом с которой у стены стояла моя гитара, та самая, с надписью «Сережа плюс Варя равно любовь». Прохоров выслушал меня, кивнул. Он похлопал в ладоши и громогласно анонсировал перед гостями наше с Леной выступление. Котова встала, на ней тут же скрестились взгляды гостей. Я услышал, как ее подбадривали Кирилл и Артурчик. Лена улыбнулась им в ответ. Я не заметил на лице Котовой эти ни смущения, робости или неуверенности в себе. Лена выбралась из-за стола, поправила платье и прошла к сцене, где я дожидался ее с двумя гитарами в руках, со своей и с гитарой Артурчика. Она шла уверенно и неторопливо, словно голливудская кинозвезда по ковровой дорожке на кинофестивале. Я вновь залюбовался ее фигурой и походкой. Не только я, все внимание гостей сосредоточилось на Котовой. Лена ступила на сцену, повернулась лицом к залу, одарила зрителей улыбкой, по залу прокатился тихий гул шепотков. Я вручил Лене гитару Артурчика, настроил микрофоны, поправил на шее ремешок, спросил у Котовой: «Готово?» Лена кивнула, я начал отсчет. На счет три мы взяли первый аккорд, отыграли вступление. «Что тебе подарить?» – запел я, кроме верной любви. Точно помнил, что музыку этой песни написал Роман Майоров, а слова Сергей Алиханов. Впервые я ее прослушал в исполнении Артурчика, лишь потом узнал, что она звучала в фильме 1982 года «Женатый холостяк», пели Николай Караченцев и Ирина Уварова. Я в прошлой жизни пел ее много раз, уж очень она нравилась женщинам. Понравилась она и Котовой. В глазах Лены блестели слезы, когда она слушала эту песню впервые. Шмыгнул тогда носом и мой младший брат. Котова сказала, что песня станет замечательным подарком на годовщину. Поинтересовалась, сам ли я ей придумал. «Я не присвоил себе лавры сочинителя», — сказал Лене, что эту песню я услышал. Где я ее услышал, это Лена уже домыслила самостоятельно. «Для меня ничего невозможного нет». Голос Котовой прекрасно оттенял и сглаживал мое не самое профессиональное пение. Мы с Леной смотрели друг на друга, как делали это и во время репетиций, улыбались. Я отметил, что именно глаза Котовой выглядели настоящими драгоценностями, не рубины. Отчетливо почувствовал сквозь запах растворенного в воздухе табачного дыма аромат рижской Аланты. Слышал, как мое сердце отбивало четкий ритм, будто заменяло ударные инструменты. Посмотрел в сторону зала ресторана. Я заметил, Илья Владимирович улыбался, держал свою молодую супругу за руку. За праздничным столом не звучали разговоры, притихли стоявшие рядом со стойкой музыканты. Смотрел на сцену усатый бармен, глазели на нас и замершие около стен официантки, в том числе и Светочка. «Что тебе подарить, человек мой дорогой?» – басил я. «Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой?» – подпевала Лена. Звуки наших голосов словно обволакивали зал. Я видел, как покачивалась под музыку Ельцова, как поглаживала по руке своего жениха Маргарита Лаврентьевна, и как улыбалась Варвара Сергеевна, пригревшаяся рядом с Прохоровым. Все эти женщины пристально смотрели на меня, как и все прочие представительницы прекрасного пола, что собрались в зале. Кто-то глядел на меня с грустью, кто-то через призму ревности, кто-то с любопытством. А вот мужчины рассматривали Котову. Не стал исключением и я. Лишь изредка, будто нехотя, я отводил взгляд от лица Лены. А вот Котова глядела лишь на меня, и будто бы пела она сейчас именно мне, без видимого смущения. Не позволяла, чтобы я или кто-либо из собравшихся в московском зрителей усомниться в искренности ее слов. «Что тебе подарить?» Подпевали нам гости юбилея, «Человек мой дорогой». Теперь пела и Варвара Сергеевна. Она смотрела на лицо своего мужа. «Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой?» Читал я по ее губам. Мы отыграли последние аккорды, выслушали шквал оваций. Варя и Прохоров вскочили со своих мест, подошли к сцене. Илья Владимирович потряс мою руку. Поблагодарил за отличнейший подарок. Варвара Сергеевна поцеловала в щеку и меня, и Котову. Заявила, что наша песня прямо-таки запала ей в душу. Гости юбилея проводили нас одобрительными возгласами. Артурчик тоже отвесил нам комплимент, хоть он и слышал наши репетиции, плеснул нам в бокалы шампанское. Но просидели мы с Леной за столом недолго, не поели, а лишь смочили игристым вином пересохшие после пения рты. Потому что растроганные нашим выступлением женщины потребовали у музыкантов медленный танец, и потащили своих спутников на танцплощадку. Я позвал Лену танцевать. Мы прошлись вдоль танцпола, пристроились на самом краю площадки. Коля Уваров решительно потеснил танцующих, освободил для нас место. Котова положила руки мне на плечи, склонила голову и шепнула мне о том, что ей в этом зале неуютно. От блеска хрусталя и от яркого света у нее уже рябило в глазах. «Теперь представь, как другим сейчас сложно», — сказал я, — «ведь все они смотрят на тебя, а ты блистаешь сегодня ярче всех. «Правда?» – спросила Лена. «А разве я тебя когда-то обманывал?» – Котова улыбнулась. Я вдохнул аромат ее духов и запах ее волос. Погладил Лену ладонью по спине. Мне показалось, что Котова зажмурила глаза. На каблуках Лена казалась не намного ниже меня. Она почти не запрокидывала голову, когда смотрела мне в глаза, и не вставала на носочки, когда шептала мне на ухо. «Это и есть Светочка?» – спросила Лена. Она взглядом указала на замершую около стойки Ельцову. Я кивнул. «Почему она на нас так смотрит?» «Потому что она догадалась, что сегодня произойдет». «А что произойдет?» – спросила Котова. Она смотрела мне в глаза, согревала мое лицо теплом своего дыхания. «Сейчас узнаешь». Я прижал Лену к себе и прошептал. «Поздравляю тебя с днем рождения». «Спасибо», — ответила Лена. Я наклонил голову и поцеловал ее в губы. Из ресторана мы с Котовой уехали на такси, вдвоем. В такси Лена не спрашивала, куда мы едем. Она прижималась щекой к моему плечу, сжимала мою руку. Я привез ее в квартиру, которую снял в новом доме за Калининским мостом. Мы переступили порог, и Лена спросила: «Сережа, а где это мы? Кто здесь живет?» «Я снял эту квартиру на прошлой неделе». «Зачем? Чтобы мы сюда приехали с тобой сегодня». Котова сняла туфли, прошла в комнату, щелкнула выключателем. «Как красиво», — сказала она. «Сколько цветов, чудесные бокалы, свечи, шампанское в холодильнике», — сказал я. Подошел к Котовой, снял с нее накидку, положил руки на ее плечи. Лена обернулась, заглянула мне в глаза. Я снова ее поцеловал, как в тех снах, которые смотрел на протяжении многих месяцев. Как делал это сегодня уже много раз. На улице рассвело. Я лежал в постели, прислушивался к тихому дыханию задремавшей Котовой, смотрел на ее бедро, что лежало поверх моих ног. Проникавший через незашторенное окно солнечный свет придавал загорелой коже Лены золотистый оттенок. Котова вдруг приподняла голову, уперлась ладонью в мою грудь, посмотрела на мое лицо и спросила: «Сережа, а ты на мне женишься?»